окончательно пробудит еще полусонного, сделает человека перед самым началом дневных трудов свежим, крепким, бодрым. О потере времени здесь не стоит говорить, потому что на полное обмывание нужна одна минута, и сейчас же можно приступить к работе. Многие горожане совершают зимой и летом утренние прогулки. Пусть они попробуют перед прогулкой полное обмывание. Я уверен, что мне не придется вторично напоминать им о том. Отговаривающиеся тем, что после полной ванны им нельзя приняться за работу или совершать движение, поступают неразумно. После обмываний они могут спокойно снова лечь в постель на 1/4 или 1/2 час. Кто заставит себя, а для этого нужно так мало, делать это ежедневно или, по крайней мере, каждые 2-3 дня, тот принесет этим большую пользу своему организму. Если утром некогда, можно сделать обмывание в любое время дня. Для этого только стоит удалиться на 2-3 минуты в спальню, на кухню и тому подобное. О, если бы мы поменьше ленились, поменьше боялись воды! Когда кузнец или слесарь кончает свою работу, он смывает с лица угольную пыль и сажу. Когда земледелец, хоть немного любящий чистоту, возвращается с поля, он моет себе руки и в летнюю жаркую пору, чтобы освежиться, полощет себе водой рот и горло. Как было бы хорошо, если бы и тот, и другой после трудового дня смыли с себя под полным обмыванием. Я желал бы, чтобы это освежающее и укрепляющее средство получило бы большую известность. Вечером перед сном не всякий может делать полное обмывание, потому что некоторых это возбуждает. А кто его переносит, тот будет крепче и спокойнее спать, нежели обыкновенно. Очень многим, страдавшим бессонницей, я советовал делать легкое полное обмывание вместо полной ванны, и результаты были прекрасны. В зимнее время я советую полежать сначала в постели 10 минут, и когда все тело согреется, произвести обмывание. Полное обмывание для больных. Опыт мне подсказал, что всякое трение, растирание и тому подобное не только не приносят пользы, но скорее вредят, вызывая неравномерное согревание, возбуждение и так далее. И я прежде всего настаиваю на том, что при полном обмывании больных следует, во-первых, обмывать все тело, не исключая даже подошв, а во-вторых, обмывать везде равномерно, как относительно количества воды, употребляемой для всех частей тела, так и относительно вытирания, непременно связанного даже с самым слабым обмыванием. Только таким путем природная теплота распространится по телу свободно и равномерно. Иначе же она будет различной в разных местах, что если и не вредно, то во всяком случае менее благотворно. Обмывание больных я советую делать так. Больной садится в постели, или, если он очень слаб, его приподнимают и, поддерживая, быстро обмывают спину и позвоночник. Это занимает 30 минут, и больной снова ложится. Затем обмывают ему грудь и живот. Не очень слабые делают это обыкновенно сами, и это длится не больше 1 минуты. Затем обмывают руки и ноги. В 3-4 минуты все кончено, и больной чувствует себя переродившимся. Если тяжело больному трудно перенести обмывание всего тела сразу, тогда его производят в 2-3 приема. Утром обмывают грудь, живот и руки. Вечером спину и ноги. Или же утром моют грудь и живот, в полдень спину, вечером руки и ноги. Осторожно, быстрое обмывание даже самой свежей водой, что лучше всего, не может повредить больному. Когда и как часто следует делать больным полное обмывание, указано при описании отдельных болезней. Здесь же я только замечу, что при сильной лихорадке, а также при всех болезнях, сопровождаемых ею, особенно при тифе и оспе, полное обмывание играет главную роль и всегда заменяет холодные полные ванны.